В действительности дело было в том, что гитлеровцы фактически открыли фронт на Западе, сосредоточив все силы против Красной Армии. Но я не могу их критиковать за это. Никто не был в состоянии предвидеть с достаточной степенью точности, как произойдет последняя битва за Германию. Важно было то, что нам удалось достичь соглашения с русскими, уточнявшего, какая армия должна оккупировать какую территорию, и нам следовало придерживаться этого соглашения. Если бы мы отказались отвести наши войска из советской зоны, в Германии русские, несомненно, отказались бы уйти из зон, предназначенных для нас в Австрии.